Глава 21. «И что теперь со всем этим делать?» Ралдугин пребывал в состоянии чернейшей меланхолии. Последствия акустического удара вместе с мелкими порезами, как у себя, так и у Скоржинской, он давно убрал с помощью целительских конструктов высшего ранга, так что, можно сказать, все прошло без серьезных последствий. За исключением полностью сгоревшего «Витязя», стоимость которого исчислялась в миллионах рублей, так как реанимационный комплекс мало того, что был экспериментальным, так еще и находился на стадии тестирования и доработки. Самое дерьмовое заключалось в том, что ответственным за «Витязя» по документам значился именно Ралдугин, как человек, который готовил научную работу с названием «Восстановление и реабилитация одаренных всех рангов Российской империи комбинированными маготехнологическими способами». Под маготехнологическими способами подразумевался именно «Витязь», разрешение на работу с которым он личным прошением буквально выбил у графа Скоржинского, естественно, под свою личную ответственность. Что теперь будет с ним, Дмитрий Яковлевич даже боялся представить. А о своей работе, которая обещала стать настоящим прорывом в целительской среде, он уже и не думал. Это был конец, конец карьере, конец его обеспеченной жизни и уважению коллег, конец всему, чего он успел добиться. И никто же даже не будет слушать Ралдугина, поскольку за все, что происходит с дочерью графа на территории семейной клиники Скоржинских, отвечает именно он. Хорошо, хоть девушка осталась жива и без серьезных травм, а то бы ему вообще голову открутили. Большим секретом не было, что граф в Елизавете души не чает, так что чем это могло обернуться, целитель прекрасно представлял. «Дмитрий Яковлевич, я правда не понимаю, почему так произошло», тихо произнесла Скоржинская, баюкавшая в подрагивающих руках, на которых еще остались следы гари, большую чашку с теплым чаем. «Я же делала все по инструкции». «Елизавета, не испытывайте моего терпения», — моментально вспыхнул Ралдугин. «По какой, простите, к чертям инструкции? Если на то пошло, то по инструкции этот парень вообще не должен был оказаться в Витязе. А если и должен, то с моего ведома. Вот скажите мне, сударыня, что я вам сделал такого, что вы меня вот таким вот образом отблагодарили?» Престыженная Скоржинская, опустив глаза, даже и не думала отвечать на риторические вопросы. Понятно же, что пока целитель не выпустит пар, апеллировать какими-либо доводами бесполезно, даже если они окажутся неопровержимыми. «А самое главное, госпожа Скоржинская, заключается в другом», — припечатал Ралдугин. «Скажите ко мне на милость, а кто же теперь будет платить за весь этот водевиль, и что мне говорить высочайшей комиссии, которая обязательно прибудет сюда после того, как я доложу о происшествии его светлости? Господи, да что я доложу, что реанимационный комплекс сгорел? Это просто возмутительно!» Лиза не была дурочкой. Она прекрасно поняла, о чем сейчас печется Ралдугин, и разделяла его опасения. Но в том, что куратор будет докладывать ее отцу, были необходимы серьезные правки. Если папенька, с которым девушка имела более чем обстоятельную беседу по поводу ее знакомства с Петром Полозовым, узнает, что парень здесь, ей прикажут возвращаться домой в тот же день. И даже заступничество ее дяди, который был полностью лоялен девушке, не сможет помочь. Граф Скоржинский всегда был излишне категоричен, когда дело касалось безопасности его родных и близких. Столь категоричен он был еще в одном случае, когда речь шла о Полозовых. Лизе попытались объяснить причину запрета на общение с наследником Полозовых, мягко, в обтекаемых формах, не раскрывая всей подоплеки, но она и слушать не захотела. Она прекрасно видела, как Петя играючи расправился с Елисеем, причем без единого конструкта. Если бы он был таким чудовищем, каким описывала всех Полозовых ее мать, тогда шансов уйти из кафе у них бы не было. По крайней мере, у нее и у Елисея. Но парень даже не думал проявлять агрессию. Да, попрощался он холодно, но ничего такого он себе не позволил. Вряд ли его напугал дядя. Так что если информации о пребывании парня случится достигнуть не тех ушей, ее практика закончится моментально. «Нет, этого допустить никак нельзя», — решила девушка. «То, что могут спустить дочери владельца клиник, простому целителю даже с кучей заслуг могут и не простить». Нет, ее отец — человек вполне отходчивый, но и потеря Витязя — событие далеко не рядовое. А Дмитрий Яковлевич был не настолько важной и талантливой фигурой в их сети клиник, чтобы все могли спустить на тормозах, списав на производственные расходы. Не та сумма. Виновник происшествия всегда должен иметь имя, и этот постулат своего отца Лиза прекрасно знала. Замять не получится. А вот выйти из ситуации с наименьшими потерями — да. Для этого нужно лишь скоординировать информацию, которую получит граф Скоржинский сначала от Ралдугина, а потом уже и от нее. И кажется, она знает, как именно нужно поступить. «Дмитрий Яковлевич», — осторожно начала Скоржинская, — «если вы меня выслушаете, то, возможно, мы найдем бескровное решение возникшей проблемы». «Правда?» — с сарказмом осведомился целитель. «Бескровное? Я не пойму, вы сейчас издеваетесь надо мной? О каком решении проблемы здесь?» Он особо выделил слово. «Может идти речь. Вы хоть вообще примерно представляете масштаб ситуации?» «Да». Девушка постепенно брала себя в руки. По крайней мере, ладони подрагивать перестали, уже не норовя расплескать горячий напиток. «Шестой реанимационный комплекс выведен из строя. Ненадолго, но...» «Ах, ненадолго!» — покраснел Ралдугин. Сейчас он хотел высказать этой пигалице все, что думает о ее самоуправстве. И сдерживался из последних сил, поскольку понимал, с кем он разговаривает. Излишняя грубость могла ему обойтись гораздо дороже, чем угробленный Витязь. «Вы, наверное, хотите мне сказать, что у нас еще есть три функционирующих комплекса, верно? И нагрузка на клинику не такая и большая, чтобы беспокоиться о тех, кому в критической ситуации не достанется своевременной помощи. Ну же, разочаруйте меня и скажите, что я угадал». Молчание девушки вызвало новую страдальческую гримасу на лице куратора. «Ну тогда слушайте, госпожа помощник целителя. Помимо того, что вы пренебрегли элементарными правилами техники безопасности...» «Я все сделала по инструкции», — твердо произнесла Скоржинская. «И вам это прекрасно известно, поскольку вы там присутствовали». «А я сейчас не о настройке говорю», — все же сорвался целитель, чуть ли не заорав. «Бог с вами, речь совсем не о ней. Вы мне лучше скажите», — снова перешел он на шепот. «Что бы было, если бы глава тайного приказа узнал, что его сын погиб у нас в клинике? Вашими стараниями, между прочим. Вы последствия представляете? Вы понимаете вообще, кто такие Полозовы? Как вы вообще могли принимать подобное решение самостоятельно?» А вот в этом ключе у Скоржинской времени подумать не было. На миг смоделировав ситуацию, девушка растерянно замерла. «Наконец-то!» — всплеснул руками Ралдугин, наблюдая, как на лице девушки проступает понимание. «Вижу, пробрала. Знаете, не мне вам говорить о таких вещах, но я, пожалуй, скажу. И что хотите, делайте с этой информацией, Елизавета. Именно благодаря вашей безответственности эта ситуация и произошла. Безответственности, некомпетентности и расхлябанности. Если бы не решение поместить пациента в реанимационный комплекс, всего бы этого не произошло. И будьте уверены, покрывать я вас не буду. За свои решения в нашей среде принято отвечать». «Вы правы», — внезапно спокойно произнесла Скоржинская. «Благодаря моим безответственным действиям, умирающему от яда Маури одаренному после поломки Витязя удалось самостоятельно покинуть реанимационный комплекс. Вот только меня умирающий вынес в коридор, а вас частично раздел, Дмитрий Иванович. Наверняка из последних сил захотел примерить халат целителя, да? Так что вы можете сейчас говорить что угодно, но все свидетельствует о том, что в ваших доводах кроется ошибка. Не похоже на то, что мои действия угробили парня. Раз так, то считаю, я свою задачу выполнила, хоть и ценой Витязя. Вот». О том, что на ее энергетическом каркасе остались следы чужого целительского плетения, она почему-то не стала говорить. Достаточно было и этих аргументов. «Это не более чем стечение обстоятельств», — раздраженно отмахнулся от ее слов Ралдугин. «Или вы вдруг изобрели работающий способ излечения одаренных от яда Маури? Тогда, соглашусь, вам простят еще один Витязь. Более того, я попрошусь к вам в помощники, Елизавета Андреевна, и буду перенимать ваш бесценный опыт». «Дмитрий Яковлевич, я согласна с тем, что допустила серьезное нарушение. Да, я не поставила вас в известность, но только из-за того, что счет шел на минуты. Вы сами говорили, что главное — спасение человеческой жизни. Я как целитель своей цели добилась. Пациент, по крайней мере, сумел уйти от нас на своих ногах». «Если бы вы мне сказали, что знаете, где этот пациент, — проворчал Ралдугин, — это бы весьма упростило нам всем задачу. С огромным интересом взял бы у него ряд анализов, чтобы прояснить картину». «Ну, мертвый, конечно, большой, но не настолько, чтобы здесь мог затеряться одаренный дворянин», — нейтрально заметила девушка. Дмитрий Яковлевич почесал затылок. А еще мне кажется, что на фоне новости о том, что мы поставили на ноги наследника рода Полозовых, не получив прямой и серьезнейший конфликт с главой тайного приказа, незначительную поломку Витязя можно подать с нужной стороны. Как считаете, Дмитрий Яковлевич, можно вообще сделать по-другому? Елизавета, видя, что куратор пребывает в раздумьях, продолжила, словно змей-искуситель. «Я могу сказать отцу, что все произошло по моей вине. Вам ничего не будет». «Считаете, что вас будут слушать в этой ситуации?» — недоверчиво спросил Ралдугин, но в глубине глаз блеснула надежда. «Очень сомневаюсь. Даже нет, уверен, что не будут». «Нет, я так не считаю. Я в этом полностью уверена», — торжествующе улыбнулась Скоржинская. «Доверьте это дело мне. Вот только есть одно «но». «Вот как?» — насторожился Ралдугин. «И что входит в ваше маленькое «но»?» «Сущая безделица», — посерьезнела Скоржинская. «Всего лишь подтвердить, что в момент взрыва в Витязе не было никакого Полозова. Вам вообще нужно забыть эту фамилию и этого парня. Что скажете?» «Скажу, что это безумие», — нервно рассмеялся мужчина. «Исключить из переменной единственный аргумент, могущий избавить от последствий, чтобы предоставить этот аргумент вашему отцу и ждать, что все обойдется? Простите, но я в этом участвовать не буду, Елизавета Андреевна». «С Анной я поговорю», — ровно продолжила Скоржинская, будто не слыша. «Она точно будет молчать. А вот с вашей Катенькой вам придется договариваться самому, Дмитрий Яковлевич». «Вы считаете, что можете шантажировать меня этим?» Тут же возмутился он, вскинувшись. «Не ожидал от вас, Елизавета Андреевна. Хотя ладно, можете доложить своему отцу. Плевать, я лучше сознаюсь в личных отношениях на работе, чем меня распнут за порчу медицинского оборудования». «Даже не думала вас шантажировать», — отмела его подозрение девушка. «Личные отношения на то и личные, чтобы не становиться достоянием общественности. И это не мое дело». «Я лишь обозначила вам то, что нужно сделать, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими, именно для вас, потерями. Вы поговорите с Катериной, и на этом все». «Допустим. А в чем, простите, поинтересоваться, здесь моя выгода?» — прищурился мужчина. «Вы остаетесь на своем месте. Вы не получаете никакого взыскания, и вопросы по материальной ответственности за испорченный комплекс целиком и полностью ложатся на мои хрупкие плечи». Принялась перечислять Елизавета. «И даже если мне придется полностью возместить порчу оборудования из своего кармана, как совладелица этого филиала клиники, я себе это могу позволить. Да-да, не удивляйтесь так, Дмитрий Яковлевич. Отправляясь сюда, я уже это знала и видела подтверждающие документы». «Однако...» От прозвучавшей новости Ралдугин опешил. «А не рановато ли?» «Так я и не лезу в руководство», удивилась Скоржинская. «Я честно тружусь, набираюсь опыта, перенимая его у профессионалов под вашим чутким руководством». «Пересластило», — поджал губы Дмитрий Иванович. «Сейчас вот прям приторно». «Так не вынуждайте», — ничуть не стушевалась Скоржинская. «Итак, вы разговариваете со своей помощницей, объясняете ей, что нужно держать рот на замке. Остальное я беру на себя. Для всех вы появились уже после всего произошедшего. Договорились?» «Елизавета Андреевна, давайте сделаем с вами так». Сняв очки, Ралдугин, не торопясь, протер стекла носовым платком. «Первый и последний раз я иду с вами на подобную сделку. Я согласен, но...» «Спасибо», — не смогла сдержать улыбки Скоржинская. «Вы не...» «Я не договорил, госпожа помощница целителя», — наставительно заметил он. «Имейте уважение». «Прошу прощения». «Так вот...» «Я согласен поддержать вашу авантюру. Я не буду интересоваться, зачем вам это нужно, потому что, как вы правильно заметили, личные отношения на то и личные, чтобы не становиться достоянием общественности. Верно? Но у меня есть три условия. Первое. Если у вас не выйдет и мне будет грозить наказание за все это, я уж, простите, молчать не стану». «Приемлемо». «Второе. Пока вы выполняете обязанности помощника, вы помощник. Не совладелица филиала, не полноправный целитель, а именно помощник». «Тоже приемлемо», — согласилась девушка. «Что будет третьим?» «Ничего сложного. После того, как все уляжется, я бы хотел все же поговорить с этим молодым человеком». Видя, что девушка хочет возразить, он предупреждающе поднял палец. «Просто поговорить. Вы же понимаете, что мы не можем пройти мимо подобного случая». «Но я не знаю, где он сейчас», — Скоржинская растерялась. «Как я могу вам что-то пообещать?» «А вы не обещаете. Просто не забывайте мои слова. Хорошо? Вы сами сказали, что мертвый не такой уж и большой». «Хорошо, я очень постараюсь, Дмитрий Яковлевич», — поджала губы Елизавета. «Вот и отлично», — Ралдугин поднялся со стула. «Как раз во время ночной смены поможете Анне с порядком, подучите свои должностные обязанности и порядок действий в экстренных ситуациях. Можете даже заучить этот раздел. Вам пойдет на пользу, уверен». Услышав о незапланированном дежурстве, Елизавета хотела было возразить, но тут же осеклась, наткнувшись на внимательный и чуточку насмешливый взгляд куратора. «Что-то хотели сказать?» «Хотела спросить, кто будет принимать пациентов, пока я буду помогать Анне», — буркнула она. «А мне откуда знать?» — удивился мужчина. «Сегодня вы вполне справились с некоторыми решениями, даже не ставя в известность своего куратора. Причем, как вы сами только что настаивали, вполне успешно. Все верно, я ничего не упустил». «Я поняла», — вздохнула Скоржинская. «Пойду, наверное, помогу Анне». «Больше вас не задерживаю, Елизавета Андреевна, и позовите, пожалуйста, мне Катерину». Подойдя к шкафу, куратор секунду подумал, шаря глазами по полкам, а потом потянулся за папкой. «И пусть поторопится, поскольку мне скоро придется уехать». Посчитав разговор законченным, Елизавета аккуратно притворила за собой дверь, тщательно скрывая улыбку. У нее все получилось. Главное теперь, чтобы все так же гладко получилось и с ее отцом, и разговор с ним будет не в пример труднее.